Весь следующий день немцы обстреливали позиции бригады. Утром вдарили на полчаса массированным налетом, словно перед наступлением, а потом долбили в беспокоящем режиме. Постреляют 5 минут и перестанут по полчаса, еще 5 минут и 15 минут перерыв и так далее. В общем, нервы действительно помотали, и убитые появились. 5 человек, плюс 2 десятка раненых и контуженных из числа наблюдателей. Климов весь день писал представление на награды отличившимся в вылазке. «Ваш бродь, а что делать со старыми касками?» — спросил фельдфебель Анисимов. Следующей ночью стали завозить различные грузы, закупленные штабс-капитаном. Помимо доспехов, завозили печки для вышибоек с мини-банями и бетонные кольца для колодцев. К счастью, в пробных открытых колодцах вода появилась, и люди не страдали ни от жажды, ни от плохой воды. Пока хватало только на питье, но сейчас рыли дополнительные колодцы, и вскоре воды должно хватать уже на помывку и стирку, а то от людей, занятых тяжелым трудом, откапыванием окопов, разило потом так, что аж глаза резало, а в убежищах так и вовсе не продохнуть. Что до касок, то у человека, в отличие от гербового орла, одна голова, и две каски ему ни к чему. Запасные тоже, как правило, не требуются. Ибо если основную каску сильно повредила, то и черепу, скорее всего, тоже доставалось с летальным исходом. Хм, есть у меня идея на их использование, так что пусть сносят все ко мне. Фельдфебель ушел собирать старые каски, а Михаил опять засел за стол заниматься писаниной. На этот раз он для разнообразия решил пойти по официальному маршруту добычи нужных материалов и подал рапорт командованию на выделение ему необходимого количества взрывчатки и шрапнели. Бумаги на представление к наградам приняли без разговоров, а вот с запросом таковые возникли. «Для чего вам потребовалось столько взрывчатки, господин штабс-капитан?» — спросил полковник Нечеволодов. «Хочу сделать из ненужных касок мины направленного действия, господин полковник». «Что это такое?» «Заряд с картечью, но только устроенный так, что картечь разлетается не во все стороны, а в одном направлении, этаким конусом, как у того же картечного снаряда, если уж на то пошло. Для чего в каску закладываем взрывчатку, шрапнель, ставим запал от гранаты, выдергиваем колечко с помощью веревочки, ну, а дальше вы сами понимаете, бабах, и все убиты». «Понимаю. Не понимаю только, чем вам обычные гранаты не угодили». «Недостаточно эффективны. И слабоваты, господин полковник. Особенно если упали в какую-нибудь ямку или наоборот. Враг заметил бросок и вовремя залег. Тогда мы еще и в ответ получим. А так у врага никаких шансов на спасение. И нужны эти мины, особенно в первые минуты обороны, когда в окопах сражается лишь боевое охранение, чрезвычайно. Особенно сильно они требуются в местах прорыва проволочного заграждения, где концентрация противника будет максимальной. А вот наши силы, наоборот, невелики. По своему опыту отражения атаки под Верденом вам говорю, господин полковник». Командир первого полка поджал губы, вновь посмотрев на приложенные к запросу рисунки со схемами самой мины, так и ее применения. Хоть и не задались отношения у него с этим наглецом, но и вот так отмахнуться от всей новации тоже нельзя. Личное не стоит смешивать со служебным, а то ведь с него станется поднять бучу и дойти до комбрига, которая ему явно благоволит. Ну и надо признать, что штука действительно должна получиться дюже эффективной. Пленные, опять же. Много немецкий лейтенант не знал, но все слухи, какие ходили в офицерской среде, выложил, и были они для бригады не самыми воодушевляющими. Может, и врал, чтобы попугать этих славянских недочеловеков и заставить их совершить лишние телодвижения, плюс тратить ресурсы. Но могло быть и правдой. Так что его слова еще требовалось проверить по другим каналам. Ну и еще кого прихватить. Но исходить лучше сразу из худшего. А значит, надо действительно предпринять все возможные усилия для повышения своей обороноспособности. И тут все средства хороши. «Хорошо. Но сначала надо провести испытание, чтобы удостовериться в действенности этой вашей мины направленного действия». «У меня все готово. Нужно только запал, немного взрывчатки и горсть шрапнели». И, о чудо расчудесное, не прошло и трех дней, как взрывчатка, шрапнель и запалы для испытаний были получены. Климова отозвали для проведения испытаний на импровизированный полигон неподалеку от полевого штаба бригады, где присутствовал и сам генерал-лейтенант Лохвицкий. Испытания прошли более чем успешно, так что Климов обратился к комбригу с просьбой. «Ваше превосходительство, прошу вашего дозволения для поездки в Париж. Нужно это все дело запатентовать как можно скорее, а то французы ребята ушлые, глазом моргнуть не успеешь, как они все на себя перепишут». При этом Михаил кивнул головой в сторону представителя французской армии при штабе бригады капитана Лелонга. Тот и впрямь вел себя как кот, подбирающийся к жирной добыче. Все ходил вокруг да около. «Будет совсем хорошо, если вы его еще и задержите при себе денька на 2-3, пока я подам все документы. А то сколько раз бывало так, что русские изобретатели не считали нужным подать заявку на авторство, и потом Россия вынуждена была закупать изобретения своих подданных у иностранцев за большие деньги или платить за лицензию. Вот и здесь может случиться так же». «Что ж, с этим нет никаких проблем, Михаил Антонович. Посол просит вас отпустить на 12 число, на празднование дня рождения его дочери». Чуть заговорщицки улыбнулся генерал-майор Лохвицкий. «Потом вас снова требует княгиня Юсупова к себе на очередной благотворительный вечер, что она назначила на 13 число, а далее на 14 назначен парад. Вы в нем хоть и не участвуете, но после парада также состоится торжественный ужин, где вы не станете лишним. Думаю, вы сможете в промежутках между всеми этими мероприятиями устроить дела с патентами. Благодарю за содействие, ваше превосходительство». Тут к ним энергично, словно у него пружины в ногах, подошел капитан Лелонг и начал вещать с патетикой в голосе. «Господа, это изобретение необходимо как можно быстрее принимать на вооружение. Я немедленно подам рапорт». «Не так быстро с рапортами, господин капитан», — притушил его в восторге Климов. «Сначала получим патент, потом французская армия выкупит его». «Но это же долго! А эти мины нужны уже сейчас! К тому же мы союзники, и это не мешает Франции обдирать Россию, продавая свои товары втридорога даже военного назначения. Так что выходит такая странная штука, что Россия спасает вас, да еще за свои же деньги. И сдается мне, что благодарности в виде списания долгов мы не дождемся». «Хорошо устроились», — уже прорычал Михаил, не сдержавшись, и наговорил бы лишнего, если бы не предупреждающий кашлянувший Лохвицкий. Француз обиженно поджал губы, а Климов, взяв себя в руки, уже с улыбкой добавил: «Как говорят американцы, ничего личного, только бизнес». «В связи с военным положением патенты, связанные с производством военной продукции, не оплачиваются», — мстительно произнес капитан. «Суки!» — мысленно сплюнул Климов, но потом все же нейтральным тоном произнес: «Ничего, оплатите после войны». Француз резко развернулся и ушел куда-то к себе. «Вот так вот, ваше превосходительство, на ходу подметки рвут. У них лицензии не оплачиваются, а мы продолжаем платить. А уж сколько всякого французского у нас на вооружении». Тот кивнул, с хмурым видом глядя в спину французского капитана. Забегая немного вперед, можно сказать, что ничего с этого изобретения Климов не получил, кроме сомнительного по своей ценности морального удовлетворения от фиксации его первенства в разработке нового вида оружия. Патент французы легко обошли. Оказалось, достаточно внести в конструкцию какое-нибудь незначительное изменение, вроде иной формы чаши, поставить другой детонатор, и все, это уже другое изделие, на которое также можно получить патент, а сам принцип действия запатентовать невозможно. Собственно, этот момент ему популярно объяснил специалист по патентному праву. «Это как с огнестрельным оружием, месье. Принцип один. Удар байка по капсюлю патрона и вылетом пули из ствола за счет взрыва пороха. Но сколько же разных конструкций придумано для того, чтобы спустить этот боек? В общем, заработать на идее он при некоторой удаче получения заказа мог только в России, и при этом имея собственное производство, чтобы самому производить эту продукцию. Отечественные дельцы не дурнее французских и тоже знают, как обходить патентные ограничения, тем более что изделия проще не придумаешь. Так что пролетел я как фанера над Парижем», — с грустной самоиронией подумал он. «Что ж, ладно, запомним на будущее. И, как говорится, не забудем, не простим, и при случае жестоко отомстим».